в котором, если верить моим предчувствиям, я буду убит. «О, не говорите таких вещей!» — вскричала прокурорша, раздражаясь рыданиями. «Что-то предсказывает мне это», — продолжал Портос, становясь все печальнее и печальнее. «Скажите лучше, что у вас новое любовное приключение». «Нет-нет, я говорю искренне. Никакой новый предмет не интересует меня, и больше того. Я чувствую, что здесь, в глубине моего сердца, меня все еще влечет к вам. Но, как вам известно, а может быть и неизвестно, через 2 недели мы выступаем в этот роковой поход, и я буду страшно занят своей экипировкой. Придется мне съездить к моим родным вглубь Британии, чтобы достать необходимую сумму». Портос заметил последний поединок между любовью и скупостью. «И так как поместье герцогини, которое только что вы видели в церкви, — продолжал он, — расположено рядом с моими, то мы поедем вместе. Вы сами знаете, что путь всегда кажется короче, когда путешествуешь вдвоем». «У вас, значит, нет друзей в Париже, господин Портос? — спросила прокурорша. «Я думал, что есть, — ответил Портос, опять принимая грустный вид. — Но теперь понял, что ошибался». «У вас есть друзья, господин Портос! — вскричала прокурорша, сама удивляясь своему порыву. — Приходите завтра к нам в дом. Вы сын моей тетки и, следовательно, мой кузен. Вы приехали из Нуайона, из Пикардии. У вас в Париже несколько тяжб и нет стряпчего. Вы запомните все это?» «Отлично запомню, сударыня». «Приходите к обеду». «Прекрасно. И смотрите, не проболтайтесь, потому что мой муж очень проницателен, несмотря на свои 76 лет». «76 лет? Черт возьми, отличный возраст!» — сказал Портос. «Вы хотите сказать преклонный возраст?» «Да, господин Портос, мой бедный муж может с минуту на минуту оставить меня вдовой», — продолжала прокурорша, бросая на Портоса многозначительный взгляд. «К счастью, согласно нашему брачному договору, все имущество переходит к пережившему супругу полностью?» — спросил Портос. «Полностью. Вы, я вижу, предусмотрительная женщина, милая госпожа Кокнар», — сказал Портос, нежно пожимая руку прокурорши. «Так мы помирились, милый господин Портос?» — спросила она жеманис. «На всю жизнь», — ответил Портос в том же тоне. «Итак, до свидания, мой изменник, до свидания, моя ветреница, до завтра, мой ангел, до завтра, свет моей жизни!» «Миледи!» Д'Артаньян незаметно последовал за Миледи. Он видел, как она села в карету, и слышал, как она приказала кучеру ехать в Сен-Жермен. Бесполезно было бы пытаться пешком преследовать карету, уносимую парой сильных лошадей. Поэтому Д'Артаньян отправился на улицу Феру. На улице Сены он встретил Планше. Тот стоял перед витриной кондитерской, с восторгом разглядывая сдобную булку самого аппетитного вида. Д'Артаньян приказал ему оседлать 2 лошадей из конюшни господина де Тревиля. Одну для него, Д'Артаньяна, другую для самого Планше, и заехать за ним к Атосу. Господин де Тревиль раз навсегда предоставил свои конюшни к услугам Д'Артаньяна. Планше направился на улицу Старой Голубятни, а Д'Артаньян на улицу Феру. Атос сидел дома и печально допивал одну из бутылок того отличного испанского вина, которое он привез с собой из Пикардии. Он знаком приказал Гримо принести стакан для Д'Артаньяна, и Гримо повиновался молча, как обычно. Д'Артаньян рассказал Атосу все, что произошло в церкви между Портосом и прокуроршей, и высказал предположение, что их товарищ находится на пути к приобретению экипировки. «Что до меня, — сказал на это Атос, — то я совершенно спокоен. Уж, конечно, не женщины возьмут на себя расходы по моему снаряжению».